Мементо мори. Ибо это освобождает сознание от ссора, суеты и всего, что так ярко захватывает его в свои объятия. Мементо мори, помни о смерти. Латынь. Даже понимание приходимости окружающего не мешает звучать суете. Это происходит потому, что воздействие прямых и непосредственных вибраций, идущих через органы чувств, ощущается более сильно, чем теоретические положения. И когда болит зуб, эта боль сильнее понимания того, что боль – это только интерпретация мозгом периферических или внутренних раздражений нервов. Тут уже рассуждения не помогают. Также не помогают утолить голод, самые яркие представления пищи. Есть известный предел для каждого человека, той власти, которую установил он над телом. Но любой предел ее не является границей ее возможностей, ибо в действительности ее нет. Но власть эта устанавливается на практике путем долгих и упорных усилий. Чтобы держать раскаленные угли на ладони и парализовать их воздействие на кожу, или пройти по огню, или обнаженным пробыть на морозе, надо долгие-долгие годы работать, и даже не одну жизнь. Все достижимо, но работой, усилиями и трудом, при вооружении знанием. Обычный факир показывает одно или очень немного представлений чудес –